Сразу после выкрика одного из одаренных, три вертолета выпустили по четыре ракеты, и целились они в сражающихся. Даша выпустила пламя, сжигая две ракеты. Один из одаренных поднял над собой руки и с помощью дара, вырвав из земли тысячи маленьких камушков, метнул навстречу ракетам, сбив еще две. Но осталось еще восемь, и их уже было не остановить. Человек-дерево, схватив кошку, кинулся на старика без сознания, закрывая всех своим телом. Однако взрывов не произошло. Тео создал шквальный ветер, насыщенный воздушными лезвиями. Он не только сбил все ракеты, но и повредил вертолеты. Вертушки закружились, но тут из земли вырвались лианы и, обхватив машины, потащили к земле. Третью машину сожгла Даша, запустив огненный шар. Только вот из нее успели выпрыгнуть двое мужчин в гражданской одежде и еще по одному из двух других вертолетов. Все четверо являлись одаренными на стадии развития и были несколько удивлены такому теплому приему. — Явились таки шакалы! — воскликнул повелитель Лиан. — Пе! Похоже, пацан с ящерицей и правда не с ними! — выругалась женщина-кошка. Причем говорила она в облике огромной кошки, а ее голос был весьма необычен. Парень ничего не ответил на комментарии кошки, лишь мысленно попросил Дашу подпалить гостей. Те только открыли рты, чтобы что-то сказать, как на четверку обрушилось самое мощное Дашино пламя. Раздалась ругань и крики. Кейп-барьер защищает от атак, но не от обжигающего воздуха. Одаренные разбежались в разные стороны, и дракон закрыл пасть, не понимая, кого жечь. Давыдовы были злы, очень злы. Они активировали дары, демонстрируя, что собираются нападать, но вдруг развернулись и побежали прочь. — Стоять, гребаные! — прокричала кошка и кинулась в погоню. Но человек-дерево схватил ее за хвост и поднял. — Мяу! Отпусти! Убью, загрызу! — кричала она, но была высоко поднята. Кошка сопротивлялась некоторое время, даже деревянную руку грызла, но в итоге сдалась и повисла лапами вниз. «Думаю, нам придется временно отложить наш конфликт», — заговорил человек-дерево, обращаясь к повелителю Лиан. «Видимо, но сперва нам нужно будет уничтожить этих ок», — ответил тот, и человек-дерево закивал. «Убью тварей! Порву!» Оживилась кошка, висящая на хвосте, но ее когти рассекли лишь воздух. «Докладываю, большая часть солдат просто потеряли сознание. Раненым оказывается помощь», — доложил подбежавший к человеку-дереву одаренный на пике завершения. Подобный доклад получила и вторая группа. «Молодой человек, от лица рода Дятловых, благодарю вас за то, что сохранили жизни нашим солдатам и помогли в отражении атаки, несмотря на то, что мы напали на вас», — заговорил повелитель Лиан и слегка поклонился. «Я тоже прошу прощения и спасибо за помощь». Человек-дерево обратился крепким на вид мужчиной в броне. Древесина окутывала его, словно второй слой брони, и в отличие от женщины-кошки, которая осталась голышом, его броня не пострадала. Кошкой оказалась невысокая женщина в возрасте от 40 до 50 лет, но довольно симпатичная. Впрочем, среди сильных одаренных редко когда можно встретить неприятную внешность. «Я бы спросил вас, в чем причина конфликта, но у нас был долгий перелет, и мы очень хотим спать. Но от нашей палатки и спальника ничего не осталось». Тео указал ладонью на свой порушенный лагерь. «Тогда можем ли мы пригласить вас погостить у нас?» — спросил бывший дерево. «Что думаешь, может, до дома на самолете долететь, а до обеда поспим?» — спросил парень, обернувшись к дракону. «Я налеталась, поэтому можно и самолетом», — кивнула огромная ящерица. «Буду благодарен за ночлег и помощь в перелете до Смоленска». Смоленск? Пацан, а ты случайно не Волков? Спросила бывшая кошка и побледнела. Парень в ответ лишь кивнул и улыбнулся. А вот всем остальным стало не до смеха. Ведь получается, что они атаковали участника Северных игр. Конечно, учитывая, что тот объявился на зарезервированной для сражения территории, им нечего предъявить, но это лишь формально. Вскоре Тео собрал уцелевшие вещи. Телефоны, к слову, не уцелели. Снова. Но он их все равно забрал, мало ли что можно добыть из этих обломков. После чего они с Дашей отлетели в лес, где девушка вернула человеческий облик и была укутана в ткань. Тео же остался в штанах. Далее их отвезли в поместье рода Соколовых, патриархом которого был человек-дерево. Кошка и телепортирующийся старик тоже были из этого рода. Но Тео с Дашей так устали, что молчали всю дорогу и, оказавшись в комнате, тут же уснули. Предварительно парень попросил, чтобы их не беспокоили до полудня. Ну и, конечно же, он проверил комнату на камеры и жучки. И он нашел два жучка, только вот они уже лет 10 как вышли из строя. Утро началось со стука в дверь. Впрочем, учитывая время на часах, уже был день. Поэтому Тео неохотно, но все же проснулся и, укутав Дашу одеялом, открыл дверь, за которой стояла служанка в возрасте от 20 до 25. — Господин Иван? — девушка низко поклонилась. — Я принесла вам одежду, и господа приглашают на обед через час. — Спасибо! — парень забрал одежду, и девушка вновь поклонилась. Закрыв дверь, он проверил наряды на наличие жучков и к энергии, но все было чисто. Также ночью в комнату никто не проникал и не телепортировался. Парень поставил магическую защиту на такие случаи. «Размеры идеально подобраны», — удивился он, примерив довольно удобный и видно, что дорогой костюм. Рубашка, брюки, что-то вроде свитера и даже головной убор имелся, но парень не стал его брать. — Тебе идет, — подметила Даша. Девушка уже проснулась и с интересом наблюдала за тем, как одевается ее парень. — О, так ты уже проснулась? Тео удивился и подошел к девушке. Она игриво выглядывала из-под одеяла, а когда тот подошел, закрыла глазки и приоткрыла ротик. А после того, как получила свой поцелуй, легонько прикусила парня за язык и прорычала. Но через миг отпустила пленника. «Я голодная, как дракон», — заявила она одновременно с ревом желудка. Тот не терпел голода, и если хозяйка игнорирует его требования, то он будет кричать «Покормите меня!» максимально громко, позоря хозяйку. Вот и сейчас девушка засмущалась, заставив парня расхохотаться. «Тогда принимай душ и пошли кушать». Парень поцеловал выглядывающий из-под одеяла лоб и направился в ванную комнату. Впрочем, тут скорее ванное помещение или же ванные хоромы, потому там было 15 метров квадратных. Огромная душевая за стеклом, ванная в виде джакузи 10 метров квадратных, душевая кабинка и бочка. Деревянная и способная вместить крупного мужчину. Тео же направился в большую душевую, но стоило ему начать наслаждаться горячей водой, как открылась дверь, и вновь заскочила Даша. Пришлось парню двигаться, а потом еще и спинку ей потереть. Без хвоста она же не может это сама сделать. За что девушка отблагодарила парня, заодно, как сказала, подкрепилась белком. Но без длинного драконьего языка девушка слегка растерялась. Да и без удобных рогов, за которые можно было подержаться, все было не то. Впрочем, свой белок Даша получила, как и легкую депрессию. Но сытный обед улучшил ее настроение. Даше на выбор было несколько комплектов одежды. из которых она выбрала джинсы и кофту. Белье, кстати, тоже было идеально подобрано. Но, как Соколовы пояснили за обедом, они просто утром позвонили в Смоленск, в особняк Березовых, и объяснили ситуацию, а также узнали размер одежды молодых людей. За обеденным столом находилось всего 6 человек. Сергей, патриарх рода, крупный мужчина, на вид которому чуть больше 40. Рядом с ним сидел крепкий на вид старик. Вчера его Цезарь хорошенько поджарил, но сейчас он улыбался и был довольно общителен. Звали его Иван, и он был отцом Сергея. Слева от патриарха сидел парень 17 лет и тайно поглядывал на Дашу. Да и на Тео тоже смотрел, но на Дашу с обожанием в глазах. Также за столом сидела женщина-кошка. Звали ее Анна. Она тоже была членом рода Соколовых, но из побочной ветви. «В итоге мы каждый год теряем часть рынка и, соответственно, доходы. Через 5 лет нам придется закрывать заводы, а это наш основной источник дохода». Патриарх рода делился причинами конфликта с Дятловыми. Оба рода занимаются машиностроением. Собственно, поэтому на поле боя и было так много гражданских внедорожников, переоборудованных под боевые. «Так почему бы не объединить предприятия и совместными усилиями не выдавить конкурентов, вместо того, чтобы тратить силы на вражду?» — поинтересовался парень. «Изначально все так и было», — вздохнул старик. «Но из-за череды событий род разделился надвое, создав Соловьевых и Дятловых, и с этим и предприятие разбилось на 2 части. С тех пор мы и враждуем. И вроде бы шаткое, но равновесие, однако появились Давыдовы, и все полетело в тартарары». «Тогда зачем было это сражение?» «Победитель получил бы все», — заговорила женщина-кошка. «Старый как мир метод. У кого больше кулаки, тот и прав. Мы бы объединились в один род, прогнали бы Давыдовых и зажили бы счастливо. Ну или разногласия уничтожили бы нас изнутри, и мы бы снова вновь распались». Женщина говорила расслабленно, закидывая в рот одну рыбешку за другой. Сергей же хмуро посмотрел на нее и опустошил бокал вина. «А зачем объединять род, если это может вызвать еще большую вражду?» — поинтересовалась Даша. «Без единого руководства нам не объединить наши предприятия», — ответил Сергей. «Так наймите кого-то, кто не будет из родов и сможет действовать независимо, но под общим контролем», — заговорил Тео, и когда все обратили на него внимание, продолжил. «Хотите, я дам вам телефон своего бизнес-представителя? Уверен, он подберет вам нужного человека или даже целую команду. Прибыль будете делить с Дятловыми поровну». «Это интересное предложение, но мне нужно обговорить это со старым Дятлом. И буду благодарен за телефон, но, надеюсь, ты понимаешь, что сперва нам нужно будет его проверить». Сергей действительно задумался над предложением парня. Не сказать, что ему не предлагали эту идею, но сейчас он посмотрел на нее под другим углом. Все же что-то нужно было делать, иначе Давыдовы задавят их по отдельности. Тео же лишь кивнул. Он был бы не против наладить связи с этими родами, но если ничего не получится, он не сильно расстроится. «А почему бы вам не заняться другим бизнесом, чтобы, как говорится, не класть все яйца в одну корзину?» — спросила Даша. «У нас и так есть самый различный бизнес, но рынок области давно поделен и перенасыщен. Доходы довольно низки и не смогут покрыть и половину наших потребностей», — ответил патриарх. «Ага, макароны соколовские никому особо не нужны. Сырье всех одинаковое, местное, и продукция сравнительно одинаковая», — добавила кошка. «А вы не пробовали продавать в другие области?» — поинтересовался задумчивый парень. «Пробовали, конечно же, но безуспешно», — лениво ответила кошка. «А что, если я скажу, что есть рынок в несколько сотен тысяч человек, который контролируется мною. И там продается лишь то, что хочу я. «Можно ли поподробнее?» Оживился патриарх, а парень довольно заулыбался. Глава 22. Внимание! Начинается прохождение контроля и посадка на рейс Пермь-Москва номер 199А. Повторяю. Раздался голос из динамиков, и народ засуетился. Пассажиров было великое множество, все же Тео с Дашей летят не VIP-классом, а экономом. Других мест попросту не было. Парень с девушкой привлекали немало внимания, впрочем, в основном Даша. Все же такие красавицы, как она, редкость в обществе простолюдинов. Однако сейчас людей волновало лишь одно — побыстрее пройти контроль и попасть на самолет. — Мы не пойдем? — спросила девушка, наблюдая, как суетятся люди и выстраиваются в очередь на проверку. Было очень шумно, и творился какой-то хаос. Кто-то выкрикивал имя мужа, который где-то потерялся. Некоторые спешно допивали свой кофе, чай, воду, ведь проносить жидкости нельзя. А была семья, которая не могла найти билет, и муж с женой громко переругивались между собой. — Пойдем, но последними. Зачем нам вся эта суета и толкучка? — ответил парень после небольшой паузы. — И правда. Спасибо. — улыбнулась она и чмокнула парня в щеку. — Ненавижу толкучку. Сидеть пришлось еще минут 15. У простолюдинов проверка строже, чем у аристократов, да и пассажиров куда больше. «Ваши билеты, документы и снимите очки с головным убором», — говорила строгая женщина в форме охраны. Недалеко стояли еще несколько охранников. Мгновением ранее парень с девушкой прошли через металлодетектор. Вещи уже были сданы в багаж, поэтому в салон самолета Тео с Дашей направлялись налегке. «Вот». Парень протянул девушке две пластиковые карточки, а следом снял шапку и очки. Они нужны были для конспирации. «Мне нужен паспорт и...» Начала возмущаться женщина, но лишь до того момента, как осознала, что же ей вручили. «Карточки участников Северных игр». «Волки и волчицы?» — воскликнула она, и ни о какой конспирации больше не было и речи. Охранники, да и сотрудники аэропорта, набежали за считанные секунды. Да даже пассажиры, которые еще не успели далеко уйти, вернулись, услышав ее крик. — Господин Иван, я большая ваша фанатка, а вы госпожа Дарья? Простите, не узнала вас без красной кожи и рогов. Так вы уже на пике завершения? «Поздравляю вас! Вы истинный гений! Боже, боже, боже! Прошу, дайте автограф!» Женщину распирало от эмоций, да и другие люди тоже глазам своим не верили, а фотографии Даши в человеческом облике сотнями улетали в сеть, и вряд ли их оттуда удалят. После того, как девушка стала медийной личностью, информация и фотографии с ее участием стали менее жестко регулироваться канцелярией. А вот будь на ее месте другой аристократ из древнего рода, то фотографии вряд ли бы продержались в сети дольше пары минут. Впрочем, тут еще большую роль играет появление аристократов в общественном месте. Поэтому и запреты слабее, мол, сам виноват. Оставив кучу автографов, знаменитая парочка все же попала на самолет, и их даже пересадили в VIP-зону. В самую-самую VIP-зону. Туда нельзя купить билет, и пропуск можно получить лишь с разрешения рода, владеющего этой авиакомпанией. «Неплохо здесь», — подметила Даша, оказавшись в, как же она и пошутила, VIP-VIP-зоне. Там было 4 удобных кресла, в которых с комфортом уместятся 2 человека или один очень толстый. 3 кресла были свободны, на последнем сидела пожилая седовласая бабушка, выглядящая невероятно грустно и одинокой. Она смотрела в окно и даже не обратила внимания на пришедших людей. Увидев бабушку, у Даши аж сердце в груди сжалось. а желание как-нибудь помочь или приободрить ее просто распирало. Но вдруг заговорил парень, шокировав ее. «И не стыдно вам продолжать заниматься такими глупостями?» С усмешкой в голосе спросил парень, и пожилая женщина с удивлением на лице отвлеклась от окна. «О, так это ты, пацан!» — оживилась она и тут же впилась взглядом в Дашу. «Девушка, а ты случайно не внучка Артемки?» Даша немного зависла, но стоило руке Тео оказаться на ее плече, как она тут же пришла в себя. «Да, я Власова Дарья Семеновна», — воскликнула она и слегка поклонилась. «Ха-ха-ха! Не нужно быть такой формальной! Учись у своего парня!» — рассмеялась она и указала сморщенной рукой на Тео, который с интересом пялился на нее. «Эх, вся в Таню! Один в один прям!» «Так вы знали бабушку?» «Можно сказать и так!» Лукаво заулыбалась она и толком не ответила. — Позвольте поинтересоваться, как вас в Пермь занесло? — Проездом, — честно ответил парень и уселся на кресло, рядом села Даша. Она не находила себе места, поэтому пришлось обнять ее. — Вот как! — заулыбалась она. — А ты знаешь китайский? Или бывал в Поднебесной? В ответ Тео покачал головой, а бабушка лишь хитро ухмыльнулась. — Ну, если все же посетишь Пекин, то обязательно попробуй бэйджинхао в ресторане Цюаньцзюйде. Очень вкусно, не пожалеешь. — Я пока не собираюсь в Китай, но спасибо, я запомню. — Запомни, запомни! — кивнула она и вновь посмотрела на Дашу. — Дарья, скажи, вот как ты думаешь, откуда у мужиков такая страсть к сражениям? «Вот ты не боишься, что однажды твой муж не вернется домой?» «Она провоцирует тебя, не отвечай», — сказал парень шокированной девушке, а бабушка рассмеялась. К ужасу Даши бабушка не остановилась и перешла от личных тем к философии и политике, а от ее заявлений у девушки волосы вставали дыбом. «Окажись здесь канцелярия, бабушку тут же бы забрали, ведь так в открытую критиковать императора!» Потом она и по древним родам империи прошлась. Досталась даже Березовым, хоть те еще не совсем древний род. Полет занял 2 часа, и все это время она закрывала рот лишь тогда, когда Тео отвечал ей или излагал свои мысли. — Что ж, молодой человек, Дарья, приятно было поболтать, — произнесла бабушка у трапа и села в черный внедорожник, который тут же помчался куда-то. Тео с Дашей остались в аэропорту и всего через 20 минут вылетели в Смоленск. Но на этот раз летели в обычном вип-салоне. Вип-випов не было. — Цок! Пи-пи-пи! — возмущался хищный зверь, полученный на выдаче багажа. Его не пустили в салон, поэтому Цезарь ехал в специальной переноске в отсеке с другими животными, и, конечно же, ему это очень не понравилось. «Ну-ну, все хорошо». Даша прижала к себе белку и гладила спинку с хвостом. «Ты слишком сильный, поэтому тебя опасаются». «Пи?» «Не знаю, что ты говоришь, но тебя же видели по телевизору. Ты настоящая звезда, поэтому люди знают, на что ты способен, и некоторые побаиваются». С доброй улыбкой ответила девушка-дракон, продолжая гладить белку. «Пи!» — призадумался зверь и согласился с Дашей. «Пи!» «Пойдемте уже, нас там ждут», — произнес парень с 2 чемоданами и рюкзаком. Вскоре они вышли из аэропорта и увидели Иссу, ожидающую их. Девушка одета была в черный костюм наподобие того, что был у Влада. Она внимательно следила не только за выходящими из аэропорта, но и за окружающими зданиями. Вдруг снайпер. «Господин!» — слегка поклонилась Исса, работая на публику. Все же Тео с Дашей привлекают огромное количество внимания. Как-никак, звезды седьмой области. Погрузив багаж, парень с девушкой также молча сели в машину и лишь там смогли расслабиться. Исса сразу же повезла их в особняк Березовых, по пути рассказывая о происшествии на дне рождения Кузнецовых. Тео же был на удивление тих. Оттого Даше было еще страшнее. Она ведь знала о прошлой жизни демона и способностях, как и о мстительности демона Тео. — Что по наследнику? — спросил он. Патриарх боролся за него до последнего, но, боясь поставить род под удар, в итоге отказался от сына. Он лишен статуса и привилегий аристократа. Сейчас он в госпитале со множеством переломов и сотрясением. Но после того, как его выпишут, состоится казнь. — Думают, что смогут избежать вины. Посмотрим, как у них это получится. На лице демона появилась дьявольская улыбка. Исса же лишь вздохнула и открыла бардачок, достав оттуда папку бумаг. Это информация, которую нам передали Березовы. Девушка передала парню папку, и тот сразу же принялся изучать ее содержимое. Тео даже манну влил в мозг, чтобы ускорить мышление. Секунда нахождения в таком состоянии дорого стоила, но у парня после битвы в поле осталась целая куча манны. Кузнецовы были молодым родом, но при этом имели неплохую армию, были влиятельны и довольно обеспечены. Они занимались производством огнестрельного вооружения и боеприпасов по заказу армии. Это дало им немало связей и возможность хорошо вооружиться. Патриарх рода и его брат были сильными одаренными на стадии развития, плюс двое слуг рода на этой же стадии. Вместе они были грозной силой. — Исса, могу ли я объявить им войну? — Нет, лишь патриарх рода может, иначе это будет обычное нападение. — Что ж, вези меня к Олегу. — ухмыльнулся демон, представляя лицо своего старшего брата, когда Тео заявится к нему со своим предложением. Машина изменила маршрут и направилась в поместье Волковых. Тем временем Олег работал в своем кабинете и решал важные для рода дела. — Как отказываетесь? У нас был уговор! Патриарх рода Волковых разговаривал по телефону, блуждая по своему кабинету. На диване сидела его мать. Она пришла поддержать сына в этих нелегких переговорах, но дела шли неважно. «Мы понимаем, но у вас совершенно нет одаренных на стадии развития. Нам это не подходит. Мы не хотим рисковать». Раздался голос из телефона. Он был включен на громкую связь, чтобы мама слышала. «Даже солдат в развитии не сможет противостоять колонне военной техники!» — кричал Олег. «Возможно. А также есть вероятность, что в ходе боя груз будет уничтожен. Мы не хотим рисковать. Неустойку мы направим, как и было указано в договоре. Прощайте». Звонок оборвался, а парень едва не разбил телефон о стену. Ведь сзади подошла мать и крепко обняла сына. «Прости, мам. Из-за меня Сергей едва не умер. Потом покинул род, как и половина наших ветеранов. У тебя очень глупый, злобный и эмоционально нестабильный сын». Уткнувшись ей в грудь, бормотал он, ненавидя себя в этот момент. «У всех бывают тяжелые периоды. Мы выстоим». Женщина положила ладони на щеки сына и поцеловала его в лоб. «Деньги у нас еще есть. Как и половина ветеранов. Они обучают новобранцев, да и дела в бизнесе пошли на лад». «Это лишь потому, что ты взяла это на себя», — вздохнул он и крепче прижался к матери, а ее нежные руки обвили его спину. «Спасибо, ма». Вдруг зазвонил телефон, вызывая у парня приступ раздражительности. «Что?» — рявкнул он, увидев номер начальника родовой стражи. «Тут Иван пришел. Хочет поговорить с вами, говорит, что вам понравится его предложение». Олег едва не взорвался и не сказал, куда послать брата со своим предложением, но мать остановила его. — Хорошо, пусть заходит! — крикнул парень в телефон и завершил звонок, после чего принялся прибираться в кабинете. А стоило Тео постучать в дверь, как Олег кинулся за свой стол, делая вид, что работа кипит. — Заходи! — не торопясь, сказал парень и даже взгляд не поднял, чтобы посмотреть на вошедшего брата. Тео осмотрелся, подмечая изменения в кабинете. Они довольно серьезные, старой мебели почти не осталось. На диване сидела мать Олега и завороженно смотрела на Тео. Только вот видела она в нем не Ивана, а его отца. Слишком уж они похожи. Это одна из причин, почему она так не любила парня. Он — живое напоминание о погибшем любимом. — Чё тебе надо? Я работаю, — проворчал Олег. — Предлагаю уничтожить Кузнецовых. Добыча пополам. Их бизнес можешь забрать себе. Меня волнуют лишь деньги. Ну, можно ценные бумаги или недвижимость в городе, — сходу заявил парень. У матери Олега аж рот открылся от удивления, да и сам патриарх обалдел. — Что за чушь ты несешь? Для чего мне это? Ради Кати? Да срал я на нее! — прорычал он. — Деньги? — У них 4 одаренных на стадии развития и сильная армия. Я понесу существенные потери, которые пошатнут позиции рода. — Не будет одаренных. Я об этом позабочусь. Тебе в поддержку выдам 2 развитых и штурмовой отряд. Сев на диван, ответил Тео. Мать Олега же поспешила встать и вскоре оказалась за спиной сына. — Да откуда у тебя? — хотел было прокричать парень, но вдруг его рот закрылся. Олег не мог его открыть, как бы ни старался. — Я могу справиться и сам, но мне нужны Волковы, чтобы все было законно. А также на тебе захват объектов и переговоры с канцелярией. Решайся. Я так и так уничтожу Кузнецовых. Вопрос в том, уйдет ли их имущество империи или нет. Тео договорил и взмахнул рукой. Олег же наконец-то смог открыть рот. Он что-либо говорить не торопился, он был в ужасе. Если брат способен на такое, то убить Олега ему проще простого. Когда? Лучше всего сегодня. Сегодня? Ты хоть представляешь, как тяжело мобилизовать военную технику и пехоту? В прошлый раз, когда меня с Катей спасали, на это ушла всего 2 часов. Тео пожал плечами и улыбнулся. Во всяком случае, поторопись и позвони мне. Парень встал и молча ушел, оставив Олега недоумевать. Но вскоре он взял телефон и позвонил в канцелярию. «Ты действительно поверил ему, Авдру?» «Нет, мам, он не врет». Олег посмотрел на мать и покачал головой. Его взгляд был решителен, а голос серьезен. «Это шанс для нашего рода». «Нападаю!» — громко сказала Катя и кинулась в атаку. В этот момент в девушку полетело 3 огненных шара, но та с легкостью уклонилась от них. Первого Катя избежала, изогнув тело, под вторым она пролетела, сделав подкат, после чего, ударив ладонями по прорезиненному полу тренировочного зала, оттолкнулась и подкинула себя в воздух. Но в этот момент ее ударило плетью, созданной из пламени. Барьер девушки выдержал, сама она упала на пол, но сразу же вскочила на ноги и, выставив руки в защитную позицию, отхватила удар ногой. Светлана сильно удивилась тому, что Катя выдержала удар, и еще больше удивилась яростному нападению. Миниатюрная блондинка лупила аловолосую своими маленькими кулачками, облаченными в укрепленные перчатки. Светлана же лишь отступала, но Катя так сильно давила, что девушка попросту не могла контратаковать, и это очень злило. Вскоре принцесса окончательно разозлилась. За ее спиной появились огненные крылья, которые взмахнули, и девушка отлетела назад. Катя кинулась в погоню, но Светлана сразу же атаковала, окутав ногу пламенем. Блондинка же изогнулась назад, избежав удара, и пнула соперницу по второй ноге. Принцесса начала падать, а Катя подпрыгнула, намереваясь запрыгнуть на нее и подавить, но... Светлана лишь улыбнулась, ее крылья вновь взмахнули, и она отлетела назад. А стоило Кате приземлиться, как заряженная пламенем нога снова отправила ее в полет. Вдогонку принцесса отправила несколько огненных шаров, но в последний момент развеяла их, ведь Катя не встала. — Кать, не ушиблась? Все хорошо? — взволнованным голосом спросила Светлана, подбежавшая к побежденной. — Голова немного кружится. — Прости, я вспылила. Светлана изобразила неловкую улыбку. Ей было стыдно. — Нет, — улыбнулась Катя и протянула руку. — С твоей помощью я становлюсь сильнее. Даша была права, мне пора перестать быть взрослым ребенком. — А мне кажется, Ваня любит тебя такой, какая ты есть. Светлана помогла Кате подняться, а вскоре и остальные девчата подошли. Все были в тренировочных костюмах и очень уставшие. Пока Тео не было, принцесса решила потренировать девчат. Досталось всем, в особенности Кате. Блондинка сама просила быть с ней построже. Ей очень хотелось испытать себя. «Тренируетесь?» — раздался мужской голос, и целая орава девушек кинулась к вернувшемуся Тео. Но из-за женской солидарности первые пропустили Катю. Она аж подпрыгнула, торопясь попасть к нему в объятия, и повисла на нем. Глава 23. «Как ты?» «Чувствую себя дурой из-за того, что позволила подобному случиться». Катя положила голову на плечо парня и крепко обнимала его, впрочем, он тоже крепко ее обнимал. «Но, знаешь...» Когда я очнулась, то совсем не паниковала. Да, я растерялась, но голова была чиста, и сразу пришло понимание, что нужно делать. Это ведь твоих рук дело? Частично. Парень провел ладонью по волосам Кати. Они были слегка влажноваты, как и сама девушка, но его это не смущало. После чего он взглянул на остальных девушек. «Перед отъездом я наложил на вас всех особое заклинание. Оно активируется в опасные моменты, придает сил и позволяет быстро очиститься от вредных веществ. Но, видимо, из-за большого количества алкоголя подействовало оно не сразу». «Прости, Вань, это из-за меня Катя напилась», — опустив голову, сказала Лиза, но тут вмешалась Исса. Она пришла вместе с парнем и Дашей. «Это не так. Просто в какой-то момент разбавленное вино заменили на сверхкрепкое. Поэтому вы и опьянели быстро. Я же не проверила». Тео посмотрел на нее и покачал головой. «Уже не важно. Сегодня род Кузнецовых будет уничтожен». «Но все же обошлось», — удивилась Катя, но увидела хмурый взгляд Светланы и замолкла. «Они просто откупились наследником. Однако род несет полную ответственность за то, что воспитал такого ублюдка и допустил к власти. Подобное нельзя прощать. Это признак слабости». «Я поняла. Тогда...» Девушка подняла взгляд, но Тео положил палец ей на губы. «Нет, ты слишком слаба», — сказал он и посмотрел на Викторию. «Ты... тоже не пойдешь. Это война. Одна ошибка, и вы умрете. Или подставите других». «А мне можно?» — поинтересовалась Даша. «Тем более нет. Такая большая мишень с таким слабым барьером — отличная цель для хорошо вооруженной армии», — слегка повысив голос, сказал парень. «Поняла». «Война — это не игрушки». Света обняла Дашу со спины. Она для тех, кто готов видеть смерти товарищей и убивать, не задумываясь. Вам не нужно этого. Оставайтесь милыми и невинными цветками. — Мы не домашние растения, — фыркнула Даша и вырвалась из объятий, но вдруг получила пощечину. На моих глазах жестоко изнасиловали и убили двух моих подчиненных, Таню и Иру, а я ничего не могла сделать. Если бы я хоть фыркнула, то присоединилась бы к ним и отнюдь не добровольно. А ты хоть представляешь, каково это, когда твоему другу снайпер вышибает мозги? Или пытаться найти оторванную ногу товарища, когда вокруг сотни разорванных и расчлененных тел? Нет? А я вот знаю, и не хочу, чтобы и вы, дуры, знали о таком. Даша остолбенела. Катя же едва сдержала слезы, представляя весь этот ужас. Лиза же была бледна, как снег, и даже Виктории сделалась не по себе, хотя она успела повидать ужасов. Света права. Вам не нужно быть машинами для убийства, чтобы стать сильнее. Тео подошел к Даше, провел ладонью по щеке, снимая боль. Война — это для профессионалов. Необученные будут лишь мешать. — Я поняла, прости. И ты, Свет, прости. Опустив голову, сказала девушка-дракон, а через миг оказалась в теплых объятиях принцессы. — Прости, что ударила, я немного вспылила. — Пи! Пи-пи! — запищал Цезарь и покачал головой, после чего запрыгнул хозяину на плечо и потребовал покормить. Поэтому все переоделись и пошли кушать. Но расслабиться парню не дали. Во-первых, Светлана попросила его слетать с ней в Китай. Во-вторых, приехали люди из администрации Северных игр. Тео все еще не завершил найм людей, да и позабыл про это из-за кучи навалившихся дел. У него было почти 18 тысяч очков победы. Кого нанимать, парень даже и не сомневался. Первыми стали Леонард, одаренный на стадии развития, превращающийся в красного минотавра. Его найм стоит 6 тысяч. И Гаррет, земляной человек, чья цена составляла 5500. На оставшиеся 6500 Тео нанял стариков-командиров на стадии завершения. Они были подчиненными Леонардо и неплохими офицерами. Также 117 его бойцов из группы наемников, которых он возглавляет. Следом он нанял 7 лекарей. Все они были низкоранговыми, поэтому парень надеялся, что сможет урвать их себе. А вот с остальными он даже не представлял, кого нанимать. Но тут ему пошли навстречу и предоставили полный список всех желающих наняться к парню. И он был огромен. Организаторы игры любезно дали парню неделю, чтобы определиться с людьми. Сразу за ними приехала Евгения, привезла 5 треснутых камней, 10 миллионов и пустые батарейки. Взамен получила 6 новых камней и 10 ящиков заправленных батареек. Тео же тоже не сидел без дела. Когда у него появляется возможность, он заправлял батарейки. Все же это денежка, и весьма неплохая. Дальше шла подготовка к войне. Но по большей части этим занимался Сергей. Но о том, что он — это он, никто и не догадывался. По его просьбе Тефия слегка изменила ему лицо и голос. Кузнецовы тоже готовились, и как сторона, которая подверглась нападению, получили право выбора поля битвы. Конечно, можно было напасть и без объявления войны, но тогда пришлось бы доказывать правомерность своих действий, и как минимум треть имущества Кузнецовых ушла бы империи. При официальной войне лишь десятая часть. «Неплохо они там окопались», — подметил Тео, смотря с помощью бинокля на военную базу Кузнецовых. Железобетонную стену высотой в 3 метра накрывала колючая проволока. Кроме того, были наблюдательные вышки, оборудованные пулеметами. Перед стеной окопы, в которых разместилась пехота в бронекостюмах. причем более современных и дорогих, чем те, что используют Волковы. Внутри базы было не менее десятка зданий и несколько ангаров для техники, из которой у Рода было лишь два БТРа и полтора десятка грузовиков. БТРы стояли на воротах, перекрывая их. Там же находились четыре одаренных на стадии развития, все в простой одежде. 2000 человек против наших трех, — ответил Сергей, стоящий по левую руку от Тео. По правую стояла Светлана. — Они лучше снаряжены, — добавила принцесса. — Толку, если у нас есть танки, — ухмыльнулся бывший патриарх Волковых. Он прекрасно помнил весь арсенал рода, и сейчас вся техника была здесь. — У них есть противотанковые ракеты, — возразила девушка. — Ну, о них мы с тобой и позаботимся. — Хватит спорить, готовимся, — приказал Тео, проверяющий свои перчатки из Паврадия. Он еще не завершил и половины магических кругов, но он никому не скажет, что они не закончены. — Вань, может, все же я пойду с тобой? — с тревогой в голосе попросила девушка. — Мне нужна демонстрация силы, — произнес он и ударил металлическими кулаками друг от друга, после чего обернулся. — Не волнуйся, все будет хорошо. — Угу, — неуверенно ответила девушка, не в силах перечить парню с таким серьезным и уверенным взглядом. Вскоре часы показали 7 часов вечера и загрохотали пушки. Военная техника Волковых начала артподготовку к штурму. Одновременно с этим Тео рванул в атаку на главные ворота. Стоило парню оказаться на дистанции стрельбы, как загрохотали автоматы и пулеметы. Но ничего сверхтяжелого не било, ведь БТРы уже были уничтожены точным попаданием пушек. Но даже так было неприятно. За парнем оставалась целая дорожка из пуль, что бились о барьер и падали на землю. Оказавшись на достаточном расстоянии, парень вытянул руки, и меж перчаток создался огненный шар, который тут же помчался в дозорную башню с двумя пулеметчиками. Манны парень не жалел, поэтому бабахнуло знатно, а через миг подобной участи удостоилась и вторая башня. Верхняя часть башен осыпалась на землю, а следом новые шары начали подрывать окопы. Позволять Тео и дальше творить, что вздумается, одаренные не собирались, и все четверо на стадии развития кинулись на него. Впрочем, этого парень и добивался. На него мчались 3 человека и 1 монстр-человек, чей дар превращения в мифическое создание. В данном случае это был 2-метровый человек-дикобраз. Он бежал впереди, держа в руках 2 мощных металлических щита, прикрывая товарищей. Тео же лишь ухмылялся, готовя им сюрприз. Накопленной манны у него было много, и убийством 4 одаренных он компенсирует все траты. «Пора показать настоящее шоу, чтобы у всех челюсти отвисли!» Тео кинул взгляд на десятки дронов канцелярии в небе, внимательно снимающих это сражение, и хлопнул в ладоши. Они покрылись пламенем и сжались в кулаки, которые вонзились в щиты прущего напролом дикобраза. Вспыхнуло пламя, оплавляющее металл, а от силы удара дикобраз попятился назад, едва не упав. С болезненным ревом он отбросил раскаленные щиты и выставил вперед руки, готовясь к рукопашному бою. Но в этот момент Тео ощутил, как на его плечи опускается тяжесть. Только вот она была совсем слабой, магический барьер почти не пропустил дар противника. Однако демон притворился, что дар сработал на полную, поэтому упал на колено, отчего у Светланы едва сердце в пятки не ушло. Но стоило 2 мужчинам оказаться слева и справа от него, как демон отскочил назад и, выставив вперед ладони, покрытые паврадием, выпустил мощнейшее пламя, разом накрывая четырех одаренных, включая того, что стоял позади, используя дар на парня. Одаренные разбежались в разные стороны, а дикобраз помчался в лобовую. Мужчина разогнался и прыгнул, разворачиваясь спиной, из которой торчали длинные иглы. Но вдруг подул сильный ветер, и дикобраза сдуло. В этот момент в Тео ударила молния, а за ней раздался крик, в который было вложено огромное количество к энергии. «Будь на месте Тео Светлана, она бы получила существенное повреждение, несмотря на более высокий ранг, чем у атакующего. Барьер смог бы изолировать Аширу, вложенную в крик, и то не факт, что всю. Но даже если бы и всю, сам звук не остановить, если, конечно, нет магии». Благодаря разведданным Березовых, Тео знал о дарах своих соперников и заранее спланировал битву. Все же это не обычный мордобой, а шоу. Проигнорировав молнию и крик, демон и сам выпустил молнию как раз в крикуна, заставив того взвыть. Через миг парня вновь поразила молния одновременно с пяткой четвертого одаренного, того, кто использовал гравитацию, чтобы прижать Тео к земле. Демон же лишь отшагнул в сторону и сразу же заблокировал атаку кулаком своей ладони и схватил этот самый кулак. Одаренный в белой одежде с даром гравитации попытался было вырваться, но тут в Тео вновь ударила молния, а заодно и в бедолагу, которого тот держал. Но барьер, конечно же, выдержал атаку, демон же жутко улыбнулся, и его перчатки заискрились. «Добавочки!» — усмехнулся он, и электрические разряды поразили одаренного. Мощность была такова, что барьер быстро лопнул, а мужчина в белом поджарен. «Саня, сука!» — взревел дикообраз и, подпрыгнув, сделал сальто в воздухе. В этот миг все его иголки покрылись энергией и с огромной скоростью помчались на Тео. На что демон метнул труп навстречу иглам, а сам отскочил назад, но тут же был атакован молнией и криком. «Совсем не больно», — ухмыльнулся он и создал огненный шар, метнув его в дикообраза, а за ним еще два. Впрочем, лишь один достиг своей цели, но после взрыва одаренный выглядел паршиво. «Ну что, пора заканчивать». Тео скрестил руки, смотря на трех одаренных, вставших перед ним и намеревающихся атаковать одновременно. Этим временем армия Волковых и Тео пошли на штурм позиции противника. Впереди мчались Исса, Тефия, Сергей и Светлана. За ними две сотни безликих со щитами и мечами, самыми настоящими. Все сделано на металлургическом заводе Тео из переплавленного хлама. Простой огнестрел был малоэффективен против бронекостюмов, а мечи, покрытые к энергией, очень даже хорошо их вскрывали. Но и не стоило сбрасывать со щитов нечеловеческую силу этих созданий. Над головами свистели мины, взрывались танковые снаряды. Пехота шла не спеша, прикрываясь тяжелой техникой. Солдат у Волковых было в полтора раза больше, и они были в состоянии вести огонь на подавление. Сергей был покрыт каменной броней, а все камни, что встречались на пути, будто притягивались к нему, после чего отправлялись в полет на позиции солдат. Светлана просто летела, махая своими пылающими крыльями, Исса бежала и стреляла. Ну а Тефия... Зеленоволосая, большегрудая девушка была безоружна. Она просто бежала, но, несмотря на пулеметный огонь, гранаты и ракеты, девушка запрыгнула в окоп и сразу же протянула руки к ближайшим солдатам. Их сердца тут же остановились, а девушка потянулась к следующим. Те попытались убежать, но замертво попадали. На самом деле ей не было нужды касаться простых людей, чтобы убить. Светлана тем временем выжигала окоп за окопом, выпуская всю скопившуюся злость. Но вдруг началась сильная буря. Девушка обернулась и увидела настоящий торнадо, а через миг он вспыхнул, став огненным торнадо. Девушка не знала, но в этот момент внутри этого пламени заживо сжигались трое одаренных на стадии развития. Они, конечно, пытались сбежать, но ветер попросту поднял их в воздух и не дал возможности что-либо сделать. Они могли лишь вопить и молить пощадить, но для демонстрации силы демону нужны были трупы. И когда торнадо рассеялся, на землю упало три сожженных тела. — Ваш патриарх мертв. Война окончена, сдавайтесь! — громко закричал Сергей. — Победа! Оглушительно закричали солдаты Волковых. Бойцы Кузнецовых же недолго думали, их оборона уже была прорвана и впереди ждало лишь истребление. Поэтому командиры приказали сдаться. Дальнейшее сопротивление было бессмысленным. К тому же у врага 5 одаренных на стадии развития, а у них теперь ни одного. Тео тем временем поглощал воспоминания патриарха и удивлялся его упорству и настойчивости. Мужчина прошел через огромное количество трудностей и испытаний, чтобы вытащить свой род из нищеты. Ценой было множество загубленных жизней. Впрочем, патриарха это не волновало. Он шел по головам, стремясь к своей цели. Но его печалило лишь одно — единственный сын и наследник. Парень был талантливым одаренным, в развитии которого мужчина вложил немало средств, но его характер... Мужчина слишком баловал своего сына, все же он первый и долгожданный мальчик в семье. До этого рождались одни лишь девочки — 11 дочерей. Но в итоге избаловал сына вседозволенностью, и тот вырос моральным уродом. Наркотики, изнасилования, преступления... Сколько же сил, времени и средств потратил патриарх, чтобы отмазать своего сынка? Но в итоге парня жестоко подставили, обманув, сказав, что Катя мелочь, и за нее никто не вступится. На этом и закончилась история рода Кузнецовых. «Вань!» К парню подлетела Светлана и кинулась в его объятия. «Как ты? Цел? Ничего не повредил?» «Цел, цел!» — с улыбкой ответил он, но в его губы тут же впилась девушка. Ее всю распирало от восхищения своим любимым. «Кхм!» — раздался голос позади. Оказалось, что приехал Олег на броневике. Светлана кинула на него грозный взгляд, из-за чего парень в броне закрыл рот и проглотил, что хотел сказать. Принцесса же отпустила Тео, лишь когда вдоволь выпустила эмоции и страсть в долгом поцелуе. Олег же заговорил, лишь когда девушка отцепилась от своего парня и встала подле него. «Мы взяли под контроль все объекты Кузнецовых в городе. Канцелярия уже подтвердила нашу победу», — гордо заявил парень. «Хорошо. Наш уговор все еще в силе. Единственное, я думаю, что мне не помешала бы эта база». «База? Как хочешь!» — фыркнул он, едва сдерживая довольную улыбку. «Все же построить военную базу очень дорого, а продать почти невозможно, особенно такую маленькую. У Волковых куда больше база, и укреплена она на порядок лучше». Глава 24. «Это так смущает?» — пробормотала Виктория. Она сидела на большой кровати, а перед ней Тео одновременно доводил до пика наслаждения трех девушек, лежащих на животах и приподнявших попки. «Очень!» — промурлыкала сидящая рядом Катя, но взгляд оторвать не могла. «Мы делили апельсин, много нас, а он один!» — расхохоталась пытающаяся работать Светлана, после чего обернулась. «У моего батюшки за свою долгую жизнь было больше 200 жен. Представь, каково ему было!» «Но сейчас их всего 3», — проворчала беловолосая. «Ты, главное, за этой Юлей поглядывай», — наехала принцесса. «Не дай бог наш любвеобильный жених и на нее позарится. Характер у нее неприятный, не впишется она в нашу компанию. Да и голос до боли звонкий, своими стонами оглушит нас». В этот момент...